Серьезно. А ведь и правда. Сидим здесь вроде всю ночь, а даже не знаем друг друга, как зовут. Вот меня зовут Клавдия Павловна. Очень приятно, Клавдия Павловна. Миронов Николай Сергеевич. Вадим. То есть... А ты не лезь вперед старших. Лучше поздно, чем никогда. Савельева фамилия моя. Катерина Васильевна. Розы назвали меня. А это мой сын, Мишка. Лида. Очень, очень рад. Миронов. А вы заметили, у нас тут молодой человек все время такой мрачный в стороне сидит. А ну-ка, выкладывайте нам, что у вас там за кошки на сердце скребут. Неприятности. А вдруг поможем? Отроду такого неразговорчивого не встречала. Да ну вы что, с чего вы взяли? Никаких неприятностей нет. Может быть, не нужно трогать человека? Эй, миленький, чего ты такой невеселый, а? Ну, хочешь, я тебе счастье наворожу? Ой, неужели автобус наконец? Да, вроде подъезжает кто-то. Нет, это легковая автомашина. По звуку малолитражка. 5 часа ночи. Кого в такую пору занести может? Привет, товарищи. Нелька. Нелька. Здравствуйте. Добрый вечер. Какой там вечер? Скоро уж утро. Ой-ой-ой-ой-ой. Неужели вы всю ночь тут маетесь? Да, автобус не пришел, где-то сломался. А сейчас бы уж к Ленинграду подъезжали. А безобразие. Да-да. Женщины здесь и дети. Это просто ужас какой-то. Но если бы моя жена и ребенок, я бы просто всю эту автостанцию разнес. Дыкхай, разнес. Всякое в жизни, миленькой, бывает. Ведь скандалом автобус не починишь, а? Ну вот. Цыгане еще тут будут мне проповедовать непротивление злу. Ну, а, собственно, мое дело, конечно, сторона. Чего вы стучите? Это вас не касается. Мне кассир нужен. Да вот она самая кассир, что и есть. Ну, тогда чего ж вы молчите? Товарищ кассир, мне необходимо срочно, немедленно позвонить в Ленинград. Этот телефон служебный, не для личного пользования. Я знаю. Но видите ли, мы выехали на машине в Ленинград и собираемся остановиться у моей тещи. Но забыли предупредить ее о времени приезда. Мы можем приехать утром, когда она уже уйдет на работу. Вы понимаете, как важно предупредить ее, чтобы она оставила ключи? А вы телеграмму пошлите. Я, конечно, весьма благодарен вам за совет, но телеграмма может не успеть. Ее ведь могут поздно доставить, когда теща уже уйдет на работу. Так а вы тогда на машине езжайте к ней на работу за ключами. Только давайте не будем обсуждать чужие проблемы, товарищ кассир. В виде исключения я вам буду очень благодарен. Ладно, что с вами сделаешь, раз так приспичило? Заходите сюда, набирайте 2 девятки, а потом свой ленинградский номер. Ну вот видите, всегда можно по-человечески договориться. Между прочим, у меня в машине имеется 1 свободное место, так что решайте, кто поедет. В Ленинграде будем уже 4 часа. Сюда пройти. Проходите, можете затворить дверь. Большое спасибо, буду вам очень благодарен. Где-то я уже видел его, вот такого владельца машины. Вот так же крутил он ключи вокруг пальца. Не от машины, а от кабинета или квартиры. Вот так же воображал себя центром вселенной, как этот вот с тещей. Где же? Когда же? А что наш мрачный товарищ скажет? Может, ему и уступим место в машине? Правда, мне тоже не к спеху, я могу уступить. Благодарю. Мне спешить некуда, тем более с этим типом. Отчего вы такой грубый? Человек любезный, место в своей машине уступает. Ну вот, Мишка выспался, я поспала. Ну, как все, так и я поеду. Конференция у нас 17:00 будет. Все равно я успею. Какая конференция? У вас, наверное, в Ленинграде своя цыганская конференция, да? Ну зачем говоришь глупости? Хай цыганская конференция. Конференция работников детских садов. Я ведь воспитателем работаю. Мишку заодно везу Ленинград показать. Цирк, зоопарк хотела. Садись сам и поезжай, если тебе нужно. Может быть, действительно тебе и поехать? Ладно уж, так и быть. Обожду со всеми. Мне торопиться тоже некуда. Вот поесть бы сейчас. Другое дело. А почему это тебе торопиться некуда? Молодой должен торопиться. Я повар по профессии, высшей квалификации. Не верите? О, сейчас, вот диплом. Училище кончил. В загранплавание ходил на сухогрузном судне. На Кубе были, в Англии, в Японию заходили, в порт Немура. Этот транзистор там купил. Только не везет мне в жизни почему-то. Укачиваюсь при любой погоде. Команда без обеда. Списали. А на суше никак не устроюсь. В столовках квалификацию потерять боюсь на борщах и котлетах. А в Ленинграде в ресторан приличный, попробую устроиться. Связи нужны. А Валерка Семицветов написал: приезжай сюда, в ресторане вместе будем работать. А я здесь только прожился. Пальто пришлось продать, пока устроился. А устроился? Но оказывается, шеф-повар, как хан Золотой Орды, каждую неделю дань требует. Ну, я с ним поспорил немножко. 10 суток милицию продержали. Ишь ты, какой оказался гордый. Слушай, а ты к нам иди в колхоз. У нас новая столовая открылась. Директором тебя сделаем. Так не бывает, чтоб сразу директором. Почему? Я знаю этот колхоз, Подкова Счастья. Там оседлые цыгане живут, кузнецы в основном. На берегу озера. И если ты действительно хороший повар, я могу поговорить у нас с райкоме комсомола. Интереснее, чем в любом ресторане будет работать. Вы, девушка, кажется, больше всех нас торопились. Если не секрет, какое дело в Ленинграде? До меня утром на автостанции Ленинградской жених встречать будет. Его из армии в отпуск на неделю отпустили. Я и отпросилась. Ну, кто со мной едет? Выяснили? Спасибо вам, кассирша. Извините, что так долго. Теща с просонью никак понять не могла. Вот, благодарю. Нет, этого не надо. Да не, что вы, я не могу иначе. Да возьмите вы назад свой рубль, товарищи. Что это у меня свой рубль сует? Да напрасно вы обижаетесь, услуга за услугу. Или, может, вы думаете, что рубь мало? Пожалуйста. Да лопух вы, дяденька. Не приставайте к человеку. Ведь она партизанка бывшая. А ты чего тут обзываешь? В милицию захотел? Ну, товарищи, кто едет со мной? Идемте. Вас не поймешь. Ну что ж ты, девушка, иди. Тебе скорее всех надо. Нет, она не поедет. Что? Вот те раз, вам-то какое дело? Дыхай. Молчал и высказался. Правда, чего это вы вмешиваетесь? Ты езжай, девушка. Какая наглость. Кто он вам, чтоб так приказывать? Никто. А ведь я вправду не должна с вами ехать. И ни за что не поеду. Езжайте. А я остаюсь со всеми. Ну, знаете, некогда мне ждать, пока вы тут сторгуетесь, кому ехать, кому не ехать. Мне некогда. Ну и катитесь. Да и к скатертью дорога. Послушайте, в чем дело? Я из любезности предложил подбросить бесплатно. Не понимаю. И никогда не поймете. Да стоит ли понимать?